Нарверала. Нарверала прыгнула. Одним ударом лапы она кинула Кристофера на колени, а затем, склонившись над ним, провела языком по его щеке. «Добро пожаловать». Сфинкс провела языком еще раз, теперь по порезу на лбу, и кровотечение остановилось. Нарверала ткнула Кристофера носом, как кошка-котенка, осторожно сжала его руку своими львиными челюстями и поставила на ноги. А затем так радостно боднула его головой, что он чуть было снова не шлепнулся. Мальчик чувствовал себя игрушкой в лапах древнего могучего создания, исполненного мудрости и щедрости. «Нарверала, что ты делаешь?» — со смехом спросил он. «Я здесь, чтобы отнести тебя на своей спине к Саркане». Нарверала расправила крылья, ошеломляющие гигантским размахом и красотой. «Жак молил меня о помощи». «Я никогда ни о чем не молю», — возмутился Жак. Он снова уселся другу на плечо, встряхнулся, как пес, и от его чешуек повалил дым. «Послушай, Кристофер, если ты посмеешь вставить это слово в мою биографию, я подпалю твои трусы прямо на тебе. Это была не мольба, а царственное пожелание». «Жак, кстати, отгадал загадку. И тебе придется сделать то же самое», — вставила Сфинкс. «А что будет, если не угадаю?» — спросил Кристофер. «Ты откажешься нам помогать?» «Конечно. И, возможно, съем тебя», — ответила Нарверала без тени улыбки. И Кристофер сразу вспомнил, что сфинксы не люди и рассуждают не по-человечески. «Вот тебе загадка. Что нужно дать другому, чтобы сдержать?» Мальчик в недоумении уставился на сфинкса. «Деньги, ботинок...» Потом он перевел взгляд на Жака, на бескрайнее небо архипелага, и понял. «Слово. Я дал слово защищать острова». «Молодец», — кивнула Нарверала. «К подобным словам следует относиться серьезно. Обещание — предмет сверкающий и острый. Он должен резать как нож и быть весомым как камень». «А мне загадали загадку про всесилие и качество драконьего помета», — самодовольно объявил Жак. «Естественно, я угадал мгновенно. Ну что, Нарверала, ты довольна? Теперь можем лететь?» «Да, Сарка не ждет нас на острове Эдем», — ответила Сфинкс. «Это на юго-западе отсюда». «Ну так в путь!» — воскликнул Кристофер. «Я готов!» «Погоди», — остановила его Нарверала. «Есть еще кое-что. Мне поведали об этом звезды. Сначала я не обратила внимания, но последние несколько ночей они повторяют свое сообщение крайне настойчиво. Девочка попала в беду. Ей грозит смерть. Каким-то образом это дитя связано с тобой и драконами». У Кристофера дрогнуло сердце. «Это не бессмертие?» «Нет», — покачала головой Сфинкс. «Эта девочка — нечто совсем иное. Но ей нужен ты, а тебе нужна она. Вот только я не знаю точно, где она находится. Ее еще надо отыскать. Но можно звезды не слушать. Так поступали тысячи раз. И бывает, что это самое мудрое решение». «Но кто она? Какая ей грозит опасность? Какое она имеет отношение ко мне?» «Я не знаю. Мне известно лишь, что девочка попала в беду. С предупреждением звезд всегда так». Нарверала иронически моргнула огромными глазами. «Они на редкость не конкретны». «Терпеть не могу звездную болтовню», — фыркнул Жак. «Если им есть что сказать, пусть сделают такое одолжение и напишут все крупно, четко и на каком-нибудь известном всем языке». «Ты готов сделать крюк на пути к Саркане?» — спросила Нарверала, словно не слыша дракончика. «Судя по всему, это может быть опасно, поэтому я не приказываю, просто прошу». «Ну, конечно», — ответил Кристофер. «Если девочке грозит смерть, какой мог быть выбор?» «А ты?» — Нарверала перевела взгляд на Жака. Дракончик скорчил недовольную физиономию, но выдул из ноздрей белый дымок. «Если мы просим сфинкса о помощи, будет только справедливо, если он попросит нас о чем-то взамен». «Значит, да?» — кивнул Кристофер. «Да!» Нарверала взяла меч зубами и положила его к ногам мальчика. «Возьми», — сказала она. «Этот меч полон огня и света. Древняя вещица. Выкована из драконьего обсидиана». Нарверала преклонила колени, и Кристофер уселся ей на спину между крыльями, подогнув ноги под себя. Он почувствовал, как заиграли мускулы сфинкса, сопротивляясь упрямой силе притяжения. А затем они взмыли в воздух.